Глава 9. Перед тем, как уйти из дома, Тратвелл набил трубку, закурил. Я остался у него в кабинете. Мне нужно было срочно позвонить Рою Снайдеру в Сакраменто. Часы показывали без 5:05, а в 5 рабочий день Снайдер окончался. «Опять Арчер по твою душу. Тебе удалось узнать, кто купил кольт?» «Да, некий Роулинсон. Сэмюэль Роулинсон из Пасадины». Снайдер повторил фамилию по буквам. Он купил его в сентябре 41-го и тогда же получил от пасадинской полиции разрешение. В 45-м году срок разрешения истек. Больше мне ничего узнать не удалось. Роулинсон обосновал тогда, для чего ему оружие. Сказал, что в его положении револьвер необходим. Он был в ту пору президентом банка, пасадинского западного банка, — сухо пояснил Снайдер. Я поблагодарил его и позвонил в пасадинское справочное бюро. В списке абонентов пасадинский западный банк не числился, но Сэмюэл Роулинсон числился. Я заказал разговор с Роулинсоном. Трубку сняла женщина. Голос ее звучал грубовато, но добродушно. — Очень жаль, — сказала она телефонистке, — но мистер Роулинсон не может подойти к телефону. У него артрит. — В таком случае я хочу поговорить с этой дамой, — сказал я телефонистке. — Минуточку, сэр, — сказала телефонистка. — У телефона Лу Арчер. С кем имею честь говорить? — С миссис Шепард. Я приглядываю за мистером Роулинсоном. — Он что, болен? — Старый он, — сказала она. — Все мы стареем. — Вы совершенно правы, миссис Шепард. Я пытаюсь выяснить, к кому перешел револьвер, который мистер Роулинсон купил в 41-м году. 12-миллиметровый кольт. Вы не можете спросить мистера Роулинсона, кому он его передал? — Сейчас. Минуту-две она отсутствовала. Линия была перегружена. В трубке бормотали далекие голоса, слышались отдельные фразы, обрывавшиеся прежде, чем я успевал понять, о чем идет речь. — Он хочет знать, кто вы такой, — сказала миссис Шепард, — и по какому праву расспрашиваете его о револьверах. Я повторяю слова мистера Роулинсона, — извиняющимся тоном сказала она. — Он у нас ужасно строгий, любит во всем порядок. — Я тоже. — Передайте ему, что я сыщик. Есть подозрение, что прошлой ночью из этого револьвера убили человека. — Где? — В Пасифик-Пойнте. — Он раньше летом всегда жил там, — сказала миссис Шепард. — Спрошу его еще раз. Она положила трубку и тут же вернулась. — Он не хочет отвечать. Уж вы не сердитесь. Говорит, если вы приедете к нему сами и объясните, для чего вам это нужно знать, он с вами поговорит. — Когда? — Да хоть сегодня вечером, если хотите. Он вечерами дома. Локост-стрит, 245. — Тут же приеду, — сказал я. Я уже было сел в машину, но увидел у Чалмаровского особняка черный кадиллак с жезлом Меркурия на дверце и понял, что не время уезжать. Прежде надо переговорить с доктором Смизеромом. Дверь Чалмаровского особняка была распахнута настежь. Можно подумать, его обитатели поняли, что дальше жить замкнуто им не удастся, и махнули на всю рукой. Я прошел в холл. Тратвелл, он стоял ко мне спиной, припирался с крупным плешивым мужчиной, по всей видимости, пресловутым психиатром. Лоренс и Арен Чалмарс практически не принимали участия в споре. — Клиника ему противопоказана, — говорил Тратвелл. — Кто знает, что Ник там наговорит, а в клиниках не умеют хранить тайны. — В моей умеют, — сказал психиатр. — Допускаю, охотно допускаю, но и в этом случае, если вас или кого-нибудь из ваших служащих вызовут в суд, вам придется давать показания, тогда как юрист... — Ник совершил преступление? — прервал Тратвелла доктор. — Я не намерен отвечать на ваш вопрос. — Как я могу лечить, если от меня утаивают информацию, касающуюся пациента? — «Ну, информацию у вас хоть отбавляй», — в голосе Тратвелла сквозила давняя обида. «И эту информацию вы утаиваете от всех уже 15 лет». «Хорошо, хоть вы признаете», — сказал Смизером, — «что я не побежал с этой информацией в полицию». «А по-вашему, доктор, она заинтересовала бы полицию?» «Я не намерен отвечать на ваш вопрос». Мужчины злобно буравили друг друга глазами. «Лоренс Чалмарс!» Попытался было вмешаться, но от него отмахнулись. Подошла Айрин Чалмарс, отвела меня в сторону. Глаза у нее были потухшие, усталые, и я понял, она давно ждала этого удара. — Доктор Смизером хочет положить Ника к себе в клинику. — Как по-вашему, что нам делать? — Я согласен с мистером Тратвеллом. Вашему сыну адвокат нужен не меньше врача. — Почему? — напрямик спросила она. — Прошлой ночью Ник, по его словам, убил человека. Он рассказывает об этом встречным и поперечным. Я замолчал, дал ей возможность обдумать мои слова, но, судя по реакции, они были для нее не такой уж неожиданностью. — Кого он убил? — некоего Сиднея Хэрроу. Хэрроу принимал участие в краже вашей флорентийской шкатулки, так же, как, по всей видимости, и Ник. — Ник? — Увы, похоже на то. А так как Ник только об этом и думает, по-моему, не стоит класть его ни в клинику, ни в больницу. В клиниках не умеют хранить тайны. Тратвелл дело говорит. Вы не могли бы подержать его дома? — Кто будет за ним смотреть? — Вы с мужем? Она смерила мужа оценивающим взглядом. — Может быть. Не знаю только, под силу ли это Ларри. Он принимает все очень близко к сердцу, особенно если речь идет о Нике, хотя по виду никогда не скажешь. Она подошла поближе, пустила в ход свои чары. — А вы не взялись бы за это, мистер Арчер? — Не взялся бы за что? — Присмотреть сегодня за Ником. — Нет, — отрезал я. — А мы ведь, знаете ли, платим вам деньги. Я их получаю недаром, но все делки я не нанимался. — Извините за беспокойство, — съязвила она, повернулась и ушла. — Пока она не дала мне расчет, надо мотать отсюда, — подумал я. Пошел к Джону Тратвеллу и объяснил ему, куда и зачем еду. Тратвелл с доктором уже прекратили выяснять отношения. Доктор дрябло пожал мне руку, жестко кольнув взглядом. В его умных глазах жила тревога. — Мне хотелось бы узнать у вас кое-что о Нике, — сказал я. — Сейчас не время и не место. — Понимаю, доктор, заеду к вам завтра, если вы так настаиваете. А теперь прошу извинить, меня ждет пациент. Я проводил его до железной решетки и заглянул в гостиную. Бетти и Ник сидели на ковре. Бетти повернулась всем телом к Нику. Ник уткнулся головой ей в колени. Они не только не двигались, но, похоже, и не дышали. Казалось, застыли так, словно космонавты, затерявшиеся в безвоздушном пространстве. Его фигура выражала отчаяние, ее нежность. Доктор с Мизером подошел и опустился рядом с ним.